Часть 10. Союзы и дипломатия. Сейчас, когда непосредственная угроза была отведена, Алексей сосредоточился на укреплении союзов и дипломатических отношений. Он знал, что для того, чтобы эффективно бороться с тьмой, им нужно было объединить усилия со всеми возможными союзниками. Алексей отправил посланников к правителям соседних государств и магическим орденам, приглашая их на переговоры и обсуждения. Он организовал встречу с представителями союзных земель и древних магических кланов, чтобы обсудить стратегию и совместные действия. Переговоры прошли успешно. Союзники выразили готовность поддержать его в борьбе с тьмой и предложили свои ресурсы и знания. Маги и воины из соседних земель согласились предоставить дополнительную помощь и укрепить магические барьеры. Алексей также встретился с представителями Земли Теней. Эти существа, хотя и не имели прямого интереса в конфликте, были готовы предложить свои знания и артефакты для борьбы с древним духом. Часть 11. Тайное откровение. Одним из важных событий в это время было открытие древних текстов и артефактов, которые были обнаружены в ходе реконструкции. Алексей и его союзники начали исследовать эти артефакты, надеясь найти дополнительные ключи к победе над Вартиусом Тьмарем. Во время одного из исследований Алексей наткнулся на древний манускрипт, содержащий загадочные пророчества и заклинания. Этот манускрипт, похоже, содержал информацию о способах усиления магических линий и защиты от тьмы. Однако его чтение было сложным, и Алексей понимал, что потребуется время, чтобы полностью расшифровать текст. Вскоре Алексей обнаружил также древний амулет, который, согласно легендам, имел силу защиты от древних духов. Этот амулет мог стать ключом к победе, но для его активации требовалось особое ритуальное слово, которое было утеряно в веках. Часть 12. Психологическая битва. Пока Алексей и его союзники занимались восстановлением и подготовкой к будущим сражениям, они также сталкивались с психологическими последствиями войны. Многие из них переживали посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию из-за потери пережитых страданий. Алексей понимал важность психологического восстановления и поддерживал своих воинов и магов. Он организовал специальные сессии и консультации, чтобы помочь людям справиться с их страхами и травмами. Эти усилия были направлены на то, чтобы вернуть уверенность и боевой дух. Он также сам столкнулся с трудностями. Бремя ответственности и тяжесть лидерства давали о себе знать. Алексей часто чувствовал себя уставшим и перегруженным, но знал, что не может позволить себе сломаться. Он находил утешение в своих соратниках и в знании, что они вместе преодолеют все трудности. Часть 13. Непредвиденные события. Однажды, во время одного из исследований древних текстов, произошел неожиданный инцидент. Во время активации одного из артефактов произошел взрыв магической энергии, который привел к серьезным повреждениям в магической лаборатории. Алексей и его союзники были вынуждены срочно заняться устранением последствий. Этот инцидент также привел к тому, что некоторые важные артефакты и тексты были повреждены. Восстановление этих артефактов потребовало дополнительных усилий и времени, и это задержало планы по подготовке к будущим угрозам. Часть 14. Новый вызов. Вскоре после устранения последствий инцидента Алексей получил сообщение о новой угрозе. Сопредельные земли сообщили о странных и разрушительных событиях, происходящих в их регионах. Некоторые области начали подвергаться нападениям от существ, напоминающих темных существ Вартиуса. Алексей понимал, что эти события могли быть предвестниками нового нападения или даже большей угрозы. Он собрал своих советников и союзников, чтобы обсудить ситуацию и определить стратегию реагирования. Они решили отправить разведчиков в регионы, где происходили атаки, чтобы получить более точную информацию. Алексей также организовал дополнительные меры защиты для своего замка и усиление магических барьеров. Часть 15. Подготовка к новой эре. Алексей и его союзники продолжали работать над укреплением своих позиций и подготовкой к возможным новым атакам. Они исследовали древние тексты и артефакты, искали новые способы защиты и подготовки. Алексей также принял решение о создании нового совета из представителей различных союзных земель и магических орденов. Этот совет был создан для координации действий и обмена информацией между всеми участниками борьбы с тьмой. Новая эра борьбы с тьмой только начиналась, и Алексей знал, что ему предстоит еще много работы. Он был готов к предстоящим испытаниям и решительно настроен защитить свой мир от надвигающихся угроз. Итак, с новым вызовом и обновленными силами Алексей и его союзники продолжили свою борьбу. Они были готовы к новым испытаниям и полны решимости сделать все возможное, чтобы сохранить мир и гармонию. Глава 16. Тени надежды. Часть 1. Начало нового конфликта. Как только разведчики вернулись с докладом о новых угрозах, Алексей и его союзники приступили к планированию следующего этапа своей борьбы с тьмой. Доклады свидетельствовали о том, что темные существа не просто нападают на соседние земли, но и распространяют свою власть, захватывая территорию и уничтожая посевы. На собрании, состоявшемся в восстановленном зале совета, Алексей, Ксения, Северия и другие ключевые фигуры обсудили план действий. Изучив карту и отчеты разведчиков, они пришли к выводу, что нужно не только укрепить свои оборонительные позиции, но и предпринять наступательные меры, чтобы не дать тьме дальше распространяться. План состоял в том, чтобы собрать коалицию из всех союзных земель и провести серию атак, направленных на ослабление сил тьмы в ключевых точках. Алексей назначил ответственных за разные направления, обеспечив координацию между всеми участниками. Часть 2. Разведка и подготовка. Для успешного проведения атак необходимо было провести тщательную разведку. Алексей направил небольшие группы исследователей и разведчиков в темные земли, чтобы собрать больше информации о силах противника и найти их основные опорные пункты. Северия использовал свои магические способности для создания защитных магических кругов вокруг лагеря разведчиков, чтобы они могли работать в относительной безопасности. В то время как разведчики собирали информацию, Ксения и ее команда продолжали укреплять магические линии и защищать замок от возможных атак. Разведка подтвердила, что темные существа не просто собираются в лагерях, но и имеют сеть подземных туннелей и древних рун, которые усиливают их способности. Это открытие дало понимание того, что их противник использует не только физическую силу, но и древнюю магию. Часть 3. Стратегия и подготовка. Собрав всю информацию, Алексей и его советники приступили к разработке стратегического плана. Они решили сосредоточиться на двух основных направлениях – уничтожении ключевых опорных пунктов тьмы и разрушении их магических рун. План включал несколько этапов. Саботаж. Провести операции по разрушению темных опорных пунктов и логистических цепочек диверсия. Устроить диверсионные атаки, чтобы отвлечь внимание противника от основных действий. Основной удар. Основная атака на магические рунные структуры и центры силы, чтобы ослабить противника и предотвратить дальнейшее распространение. Каждый из этапов был тщательно спланирован, чтобы минимизировать риски и максимально эффективно использовать ресурсы. Часть 4. Первая атака. Первая часть плана была осуществлена успешно. Диверсионные группы, действующие под командованием опытных командиров, провели серию операций по разрушению ключевых темных опорных пунктов. Эти действия заставили врага реорганизовать свои силы и временно ослабили его позиции. Одновременно с этим Ксения и ее команда укрепили защитные барьеры и подготовили магические ритуалы для усиления их обороны. Это позволило создать прочные магические преграды, которые защитили их от возможных контратак тьмы. Часть 5. Атака на руны. Следующий этап плана был самым рискованным. Алексей и его союзники начали основную атаку на магические руны и структуры, которые усиливали темные силы. Эти руны находились в подземных хранилищах, защищенных магическими и физическими барьерами. Алексей лично возглавил отряд, который проник в глубины подземелий. Он использовал все свои знания и силы, чтобы пройти через сложные магические преграды. На пути им встречались темные стражи, но благодаря мощным защитным заклинаниям и тактическому подходу они смогли преодолеть эти преграды. В самом центре подземного комплекса Алексей и его отряд обнаружили источник магических рун. С помощью Ксении и ее магии они начали проводить ритуалы, направленные на разрушение этих структур. Процесс был сложным и требовал высокой концентрации, но результаты были обнадеживающими. Часть 6. Неожиданный поворот. В момент, когда они почти завершили разрушение магических рун, произошел неожиданный поворот. Темные силы предприняли контратаку, используя древние заклинания, которые были активированы благодаря нарушениям в магических структурах. Контратака была сильной, и Алексей и его отряд оказались в критической ситуации. Они боролись не только с физическими противниками, но и с магическими проявлениями тьмы, которые начали проникать в их мир. Ксения и ее команда, находясь на поверхности, узнали о происходящем и немедленно начали предпринимать меры по поддержке своих соратников. Они провели мощный ритуал защиты и отправили магическую помощь в подземелье. Часть 7. Битва и победа. С помощью магической поддержки и проявившегося храбрости, Алексей и его отряд смогли выдержать атаку и завершить разрушение магических рун. Этот шаг серьезно ослабил темные силы и нарушил их связь с древними магическими источниками. Возвращение из подземелий было сложным, но успешным. Алексей и его союзники вышли из темных глубин, измотанные, но с чувством выполненного долга. Разрушение магических рун стало важным шагом к победе над тьмой. Часть 8. Подготовка к долгосрочной битве. После успешного завершения этой фазы плана Алексей и его советники начали подготовку к долгосрочной борьбе с тьмой. Они знали, что текущие успехи лишь временные, и для окончательной победы потребуется более глубокое понимание и новые стратегии. Алексей и Ксения продолжали изучать древние тексты и артефакты, надеясь найти новые способы борьбы с тьмой. Они также работали над укреплением альянсов и подготовки к будущим сражениям. Психологическое состояние армии и союзников было также в центре внимания. Алексей организовал программы восстановления и поддержки, чтобы обеспечить боевой дух и моральное состояние своих соратников. Часть 9. Последствия и откровения. После победы над магическими рунами Алексей и его союзники начали замечать, что темные существа стали менее организованными и начали отходить. Это дало надежду на то, что они могут переломить ход событий. Однако также начали появляться новые проблемы. Алексей обнаружил, что разрушение магических рун вызвало непредвиденные последствия в магической ткани мира. Некоторые зоны начали становиться нестабильными, и появились новые аномалии. Эти аномалии требовали немедленного вмешательства и исследования. Алексей и его команда начали работать над поиском решения и стабилизацией магического баланса. Часть 10. Новый вызов. Как только темные силы начали отходить, Алексей обнаружил, что за этим стоит новая угроза. Он получил информацию о том, что древний дух Вартиус Тьмарь, хотя и ослабленный, все еще существует и планирует свое возвращение. Алексей осознал, что для окончательной победы над этим существом потребуется еще больше усилий и сотрудничества. Он собрал своих советников и союзников для обсуждения нового плана действий. В ближайшее время их ждал новый вызов, и Алексей был готов к нему. Он знал, что впереди еще много испытаний, но был решительно настроен завершить начатое дело и защитить свой мир от надвигающихся угроз. Так закончилась эта глава борьбы, но история продолжалась. Алексей и его союзники продолжали идти вперед, полные решимости и надежды на светлое будущее. Часть 11. Подготовка к новому испытанию. Алексей и его союзники знали, что для окончательной победы над древним духом Вартиусом Тьмарем требуется больше, чем просто военные успехи и разрушение магических рун. Необходимы были глубокие исследования и подготовка. Он собрал команду из лучших магов, историков и исследователей, чтобы разрабатывать новый план. Ксения предложила провести обширное исследование древних текстов и артефактов, которые могли бы дать ключ к уничтожению Вартиуса. Сиверий сосредоточился на создании новых магических защит и барьеров, чтобы обеспечить безопасность во время их исследований. Алексей сам погрузился в изучение стратегии и исторических данных о Вартиусе Тьмаре, чтобы лучше понять его слабости и возможные уязвимости. В это время разведка продолжала работать над сбором информации о передвижениях темных сил и возможных союзниках Вартиуса. Они обнаружили, что часть темных существ начала собираться в большом укрепленном комплексе на востоке, что указывало на подготовку к возможной контратаке. Часть 12. Древние знания. Команда Алексея натолкнулась на древний манускрипт, который содержал сведения о ритуалах и артефактах, способных сдерживать и даже уничтожать древних духов. Этот манускрипт был написан на языке, который требовал перевода, и Ксения взяла на себя эту задачу. Процесс перевода оказался сложным и требовал времени. Ксения и ее коллеги работали день и ночь, чтобы расшифровать текст и понять, как применить его знания на практике. Секреты манускрипта начали открываться, и они обнаружили упоминание о сердце света, древнем артефакте, который мог усилить магические силы и защитить от тьмы. Вместе с этим Алексей начал готовиться к поездке в далекие земли, где, по данным манускрипта, находился этот артефакт. Он собрал отряд лучших бойцов и магов, чтобы отправиться в опасное путешествие. Это был рискованный шаг, но необходимость найти сердце света была велика. Часть 13. Путешествие и преодоление преград. Путешествие в поисках артефакта было полным испытаний. Алексей и его отряд преодолевали труднопроходимые территории, сталкивались с природными катастрофами и нападениями темных существ, охранявших дороги к их цели. Одной из самых сложных преград было пересечение древнего леса, в котором обитали могущественные духи природы. Лес был полон магических ловушек и заклинаний, защищавших его от незваных гостей. Алексей использовал свои знания и магические способности, чтобы обезвредить ловушки и наладить контакт с духами леса. После множества трудностей они достигли священной пещеры, где, как полагали, хранилось сердце света. Пещера была окружена магическими барьерами и охранялась древними существами, которые исполняли роль стражей. Алексей и его отряд использовали все свое мастерство и стратегическое планирование, чтобы преодолеть защиту и добраться до артефакта. Часть 14. Секреты артефакта. Сердце света оказалось мощным и древним артефактом, заключенным в золотом ящике, покрытым рунными знаками. Алексей и его команда осторожно извлекли артефакт и изучили его свойства. Он был источником огромной магической силы, способной усилить защиту и магические способности. Но оказалось, что для использования артефакта необходимо было провести особый ритуал, который требовал сочетания магии, крови и особых заклинаний. Ксения возглавила подготовку к ритуалу, а Алексей помогал в организации и обеспечении безопасности. Процесс был сложным и опасным, но с помощью артефакта они смогли создать мощный магический барьер и усилить свои силы. Это дало им надежду на успешное противостояние Вартиусу Тьмарю и темным силам. Часть 15. Возвращение и подготовка к финальной битве. Вернувшись, Алексей и его команда начали готовить финальную атаку на Вартиуса Тьмаря. Они укрепили свои позиции и использовали силу сердца света для создания мощных защитных барьеров вокруг главных крепостей и магических рун. Во время подготовки произошел неожиданный случай. Вартиус начал атаковать заранее, зная о их действиях. Этот неожиданный ход потребовал немедленного реагирования. Алексей и его команда мобилизовали силы и провели серию встреч, чтобы координировать ответные действия и предотвратить возможные разрушения. В это время Ксения работала над усилением магической защиты и подготовкой к ритуалам, которые могли бы еще больше ослабить Вартиуса. Сиверий, в свою очередь, усилил оборонительные заклинания и барьеры, чтобы защитить их от возможных магических атак. Часть 16. Битва и разгром. Битва с Вартиусом Тьмарем началась с мощного нападения. Силы тьмы ринулись на укрепленные позиции, но магические барьеры, созданные с помощью сердца света, оказались надежной защитой. Алексей и его союзники, используя все свои силы и стратегические наработки, начали контратаку. Эта битва была невероятно напряженной и требовала от всех максимальной концентрации силы. Алексей проявил себя как выдающийся стратег и лидер, координируя атаки и используя свои знания о слабостях противника. Ксения и ее маги проводили ритуалы, которые ослабляли Вартиуса и усиливали их собственные силы. Битва продолжалась долго, но в конечном итоге усилия союзников принесли результат. Вартиус Тьмарь оказался ослаблен, и его силы начали отступать. С помощью мощных магических ритуалов и стратегического нападения, Алексей и его команда смогли одержать победу. Часть 17. Последствия и новый рассвет. Победа над Вартиусом Тьмарем не означала конца всех проблем. Мир все еще нуждался в восстановлении и укреплении. Алексей и его союзники начали работу над восстановлением разрушенных территорий и укреплением союзов. Ксения продолжала работать над магическими защитами и исследованием последствий битвы. Алексей осознал, что победа над Вартиусом – это лишь один шаг на пути к восстановлению мира. Он начал строить новые планы для укрепления своего княжества и создания союзов, которые помогут предотвратить будущие угрозы. И хотя тьма была побеждена, светлое будущее требовало усилий и постоянной бдительности. Алексей и его союзники продолжали двигаться вперед, полные решимости защитить свой мир и обеспечить его безопасность. Так закончилась эта глава борьбы, но история продолжалась. Алексей и его союзники стояли на пороге нового рассвета, готовые к новым испытаниям и надежде на светлое будущее. Глава 17. Новое время. Часть 1. Послевоенное восстановление. После победы над Вартиусом княжество Александра, наконец, могло вздохнуть с облегчением. Однако разрушения, оставленные после последней битвы, еще долго напоминали о темных временах, когда казалось, что само существование Лумарии висело на волоске. Густой дым, поднимающийся над пепелищами, еще не успел рассеяться, когда Алексей, в теле князя Александра, приступил к восстановлению. Двор князя, прежде славившийся своей красотой, теперь стоял полуразрушенным. Окна большого зала были выбиты, стены покрылись трещинами. Вокруг простирались руины деревень и городов, которые были опустошены силой тьмы, пока Алексей и его союзники сражались в финальной битве. Алексей осознавал, что для восстановления княжества одного мастерства в магии недостаточно. Люди ждали от него лидерства, стратегий, решений. В этот момент Алексей впервые ощутил всю тяжесть ответственности за народ, который был ему вверен. Это не была просто магия, это была судьба тысяч людей, зависящих от его действий. Князь Сиверий, верный наставник, шагнул к нему из-за обломков разрушенной башни. Его лицо было утомленным, морщины казались глубже, чем обычно. «Мы потеряли треть крестьянских деревень на востоке. Многие бежали, боятся возвращаться. Некоторые считают, что тьма может вернуться». Алексей нахмурился. «Боятся вернуться», — повторил он про себя, понимая, что страх был едва ли не более опасен, чем разрушение. «Если люди не почувствуют уверенности, если не поверят в безопасность и стабильность, восстановить княжество будет невозможно. Мы должны собрать их», — твердо ответил он. «Мы должны показать, что время тьмы прошло. Крестьяне должны вернуться к своей земле. Мы обеспечим им защиту». Ксения, стоявшая неподалеку, наблюдала за разговором. Ее лицо сохраняло обычное спокойствие, но в ее глазах читалась тревога. Она шагнула вперед, касаясь его плеча, когда он начал уходить, чтобы дать указания. «Ты знаешь, что это будет нелегко», — тихо сказала она. «Даже магия не способна мгновенно залечить эти раны». Алексей остановился и повернулся к ней. «Я знаю», — он смотрел ей в глаза, где тлела искра понимания. «Но у нас нет выбора». Часть 2. Собрание совета. В зале совета княжества царила тяжелая атмосфера. Бояре, собравшиеся вокруг большого дубового стола, обменивались осторожными взглядами. Хотя победа над Вартиусом и была одержана, последствия войны оставили глубокий отпечаток на всей Лумарии. В воздухе чувствовалась неопределенность, и Алексей, в теле князя Александра, осознавал, что ему придется столкнуться не только с проблемами восстановления, но и с внутренними противоречиями. Первым поднялся князь Северного графства, пожилой мужчина с густой седой бородой и суровыми чертами лица. «Мы потеряли слишком много людей», — произнес он. «Наши земли разрушены, крестьяне в панике, а остатки армии истощены. Как мы будем защищаться, если враг снова решит напасть?» Другие бояре согласно закивали головами. Алексей слушал молча, пытаясь осмыслить их слова. Это был справедливый вопрос, и у него пока не было полного ответа. «Мы не можем просто сидеть и ждать, пока все само восстановится», — резко прервал молчание князь Ярослав. «Нам нужны ресурсы, люди, продовольствие, иначе нас ждет голод». Алексей прищурился. Каждое слово бояр обостряло внутренний конфликт. Война только закончилась, но никто не знал, сколько времени понадобится для полного восстановления княжества. Все ждали чуда, но чудо не будет без действий. Ксения, сидевшая рядом с ним, тихо кашлянула, привлекая его внимание. «Нам нужно использовать магию», — ее голос был тихим, но решительным. «Мы можем создать защитные барьеры, ускорить восстановление земель, но для этого нам понадобится ритуал и энергия. Это непростой процесс». «Магия», — протянул старший боярин Гремин, нахмурившись. «Она и так уже достаточно нам принесла бед. Что если мы снова привлечем ее темные стороны? Мы и так едва избежали полного уничтожения». Сиверий, молча слушавший спор, шагнул вперед. «Магия – это инструмент», – сказал он спокойно, но с тяжестью в голосе. «То, как мы ее используем, зависит от нас. Мы можем либо бояться ее, либо направить на благо». Алексей поднял руку, призывая к тишине. Его взгляд был холоден, но сосредоточен. «Магия не враг», — произнес он, глядя прямо в глаза боярам. «Но и без нее мы не справимся. Время сомнений прошло. Мы должны действовать. Княжество должно восстановиться, а для этого нужно использовать все доступные нам силы». Некоторые бояре начали перешептываться между собой, но было видно, что его слова произвели впечатление. Они поняли, что дальнейшее противодействие только затянет процесс восстановления. Время простых решений прошло, теперь требовались действия. «У нас есть маги, у нас есть ресурсы», — продолжал Алексей. «Мы объединим силы. Я собираю добровольцев для восстановления деревень и городов. Каждое графство должно предоставить рабочих и мастеров. Вместе мы возродим Лумарию». «А как же безопасность?» спросил Гремин, скрестив руки на груди. «Враг может вернуться». Алексей замер на секунду, переведя взгляд на карту княжества, развернутую на столе. Его взгляд задержался на северных границах, где ранее происходили основные битвы. «Я лично займусь укреплением границ. Мы установим магические барьеры, которые защитят наши земли. Но для этого нам нужно время и энергия». Ксения кивнула. «Мы начнем ритуалы сразу же», добавила она. «Нужно собрать магов и провести подготовку. Восстановление будет долгим, но результат превзойдет все ожидания». Совет долго молчал, осмысливая услышанное. Алексей знал, что они не решатся возражать напрямую. Внутренние разногласия были сильны, но у них не было другого выбора, кроме как следовать плану. «Что ж», — наконец произнес князь Северного графства, — «если это наш единственный путь, то давайте действовать. Крестьяне не должны страдать дольше. Но помните, князь, народ будет наблюдать за вами. Если восстановление провалится, вся ответственность ляжет на ваши плечи». Алексей лишь кивнул, понимая, что на нем лежит огромная ответственность. Время восстановления было не менее опасным, чем сама война. Он знал, что каждый его шаг будет тщательно отслеживаться. Но у него не было выбора. Это была его судьба. Часть 3. Магический ритуал. На следующий день, в предрассветной тишине, началась подготовка к ритуалу. Поле за дворцом было очищено от обломков и развалин. Здесь маги собирались провести первый ритуал, который должен был укрепить границы княжества и создать защитный барьер. Ксения, возглавлявшая подготовку, внимательно следила за каждой деталью. Она стояла в центре круга магов, окруженная символическими узорами, выложенными из белого камня. Эти узоры концентрировали магическую энергию, помогая направить ее в нужное русло. Алексей наблюдал за процессом с вершины холма рядом с Сивереем. Он чувствовал тяжесть магии, наполняющей воздух вокруг. Это было нечто новое для него, хотя он уже успел привыкнуть к использованию магии в бою. Но ритуальная магия требовала другого подхода, здесь нужна была точность, глубокая связь с энергией земли. «Ты готов?» – спросил Сиверий, внимательно наблюдая за своим учеником. «Готов?» – ответил Алексей, хотя внутренне ощущал беспокойство. Алексей вглядывался в ритуальный круг, чувствуя, как напряжение нарастает. Маги, выстроенные по кругу, начали медленно поднимать руки, концентрируясь на своих заклинаниях. Потоки энергии, едва видимые глазу, закружились над их головами, сливаясь в центр. Ксения замерла, выпрямившись, ее лицо было сосредоточено. Она начала шептать древние слова, и магическая энергия, словно откликнувшись на ее зов, стала ускоряться. Сиверий, стоявший рядом с Алексеем, молча наблюдал. Он чувствовал силу ритуала так же, как и его ученик. Но в отличие от Алексея, он был более спокоен, годы опыта научили его, как справляться с мощью магии. «Они почти закончили первый этап», — сказал Сиверий, слегка кивнув в сторону магов. Алексей кивнул в ответ, напряженно наблюдая за каждым движением. Вся подготовка, совещания, дебаты, все это сводилось к этому моменту. Если ритуал пройдет успешно, границы их княжества будут защищены магическим барьером, а восстановление земель пойдет быстрее. Однако если что-то пойдет не так, последствия могут быть катастрофическими. Внезапно Ксения резко подняла руки, и в центре круга вспыхнул яркий свет. Маги замерли на мгновение, а затем, словно по команде, все разом начали повторять заклинания. Потоки энергии, вихрящиеся вокруг них, стали собираться в одну точку. Алексей почувствовал, как земля под ногами задрожала. «Готовься», – прошептал Сиверий. «Ты должен будешь поддержать их». Алексей знал, что этот момент наступит. Он глубоко вздохнул, готовясь подключиться к ритуалу. Его руки медленно поднялись, он сосредоточился на энергии вокруг него. Вспомнив все, чему учил его Сиверий, он начал контролировать поток магии, направляя ее в круг. Ощущение было одновременно пугающим и захватывающим. Магия текла через его тело, словно река, стремящаяся вырваться наружу. Он чувствовал, как каждая клетка его существа откликается на этот поток, становясь частью чего-то большего. Ксения, почувствовав его присутствие, взглянула на него с одобрением. Она продолжала направлять энергию, а Алексей усиливал ее, добавляя свою магическую силу в ритуал. С каждым мгновением напряжение росло, и барьер, который они создавали, становился все более осязаемым. Но внезапно что-то пошло не так. Один из магов в круге пошатнулся, его концентрация на мгновение ослабла, и поток магии нарушился. Алексей почувствовал резкий всплеск энергии, которая начала выходить из-под контроля. Его сердце забилось быстрее, он знал, что это может обернуться катастрофой. «Держись!» — крикнул Северий, заметив опасность. «Не дай потоку разорваться!» Алексей сосредоточился изо всех сил, пытаясь восстановить баланс энергии. Но это было непросто. Сила, с которой он столкнулся, была огромной. В его голове возникло отчаянное осознание. Если он не справится, все может разрушиться, и последствия будут ужасны. Ксения, видя, что ситуация выходит из-под контроля, также приложила все усилия, чтобы стабилизировать ритуал. Ее глаза вспыхнули решимостью, и она направила еще больше магии в центр круга. «Я не позволю этому провалиться», — шептала она, сжимая кулаки. Еще один всплеск энергии, и круг снова зазвенел, словно колокол. Алексей чувствовал, как его силы на исходе, но он не мог остановиться. Поток магии становился все более хаотичным, и каждый маг в круге боролся, чтобы удержать контроль. Но в тот момент, когда казалось, что ритуал сорвется, Алексей нашел в себе последний резерв сил. Он направил всю свою волю на стабилизацию потока и, наконец, почувствовал, как энергия снова начала собираться в единое целое. Ксения, заметив это, подхватила его усилия, и круг постепенно стал обретать прежнюю силу. Через несколько долгих мгновений напряжение спало, и свет в центре круга медленно угас. Алексей, тяжело дыша, опустил руки. Барьер был установлен, и магия наконец стабилизировалась. Ксения подошла к нему, ее лицо было напряженным, но с нотками облегчения. «Мы сделали это», — тихо сказала она, ее голос дрожал от усталости. «Барьер стоит, теперь мы можем двигаться дальше». Алексей кивнул, хотя в его голове крутились мысли о том, насколько хрупким был этот успех. Алексей стоял в центре ритуального круга, пытаясь восстановить дыхание. Тишина, наступившая после завершения ритуала, показалась оглушительной после напряженного шума магии, и воздух был пропитан остаточной энергией. Тело будто пульсировало, вибрируя в такт магическим потоком, которые только что бушевали вокруг. «Это было близко», — тихо сказал Алексей, глядя на Ксению. В ее глазах отражалась та же тревога, что и в его собственных мыслях. «Слишком близко», — согласилась она, проведя рукой по лбу. «Один из магов чуть не потерял контроль. Если бы не твоя поддержка, это все еще не гарантирует безопасность», — перебил ее Северий, внимательно осматривая круг. «Мы установили барьер, но если такой сбой произошел на этапе активации, кто знает, что может случиться, когда придет время испытать его на практике». Алексей кивнул, прекрасно понимая опасения учителя. Установка барьера была только началом. Теперь им предстояло убедиться, что он сможет выдержать угрозы, которые нависли над княжеством. Враг не дремал, и любые слабые места могли быть использованы против них. «Нужно усилить подготовку», — твердо сказал Алексей, переводя взгляд с Северия на Ксению. «Мы не можем позволить себе еще один такой сбой. Следующий раз может оказаться последним». Ксения кивнула, ее лицо отражало согласие с его словами. «Я займусь укреплением барьера и проверкой его прочности», — сказала она, выпрямляясь. «У нас еще есть время до того, как враги нападут, но его не так много, как хотелось бы». «Хорошо», — ответил Алексей. «Мы все работаем на пределе своих сил, но нужно еще больше усилий. Я буду готовить всех к возможной атаке». Когда маги начали расходиться, оставляя ритуальный круг, Алексей задержался на мгновение. Он смотрел на Ксению, затем на Северия. Они оба были его союзниками, но у каждого было свое видение ситуации. В глубине души Алексей чувствовал, что ситуация сложнее, чем они все могли себе представить. «Что-то не так», — Северий заметил его задумчивость. «Я не могу избавиться от ощущения, что это лишь временное затишье перед бурей», — признался Алексей, хмуря брови. «Враг не просто ждет, пока мы укрепимся. Он, вероятно, уже готовит что-то новое, что-то, что разрушит наши усилия». Северий посмотрел на него внимательно, затем медленно кивнул. «Ты прав», — согласился он. «Враг всегда шаг впереди, особенно когда дело касается магии. Но у нас есть преимущество. Мы знаем, что он готовится, и у нас есть возможность его опередить». Ксения подошла ближе, ее лицо выражало серьезность. «Я тоже чувствую надвигающуюся опасность», — сказала она, слегка касаясь плеча Алексея. «Но мы справимся. У нас есть сила, и главное — воля к победе. мы не сдадимся». Алексей посмотрел в ее решительные глаза и почувствовал легкое облегчение. Да, впереди была битва, но он не был один. Рядом были те, на кого можно положиться. «Ладно», — сказал он, выдохнув. «Возвращаемся к работе. Мы должны подготовиться к худшему». Несколько дней спустя Алексей снова находился в зале совета. На этот раз обсуждения были еще более напряженными. Вести с границ стали тревожными. Разведчики докладывали о странных перемещениях войск и возросшей активности в стане врага. Все указывало на то, что нападение было не за горами. «Мы не можем игнорировать эти сигналы», — громко заявил один из бояр, ударив кулаком по столу. «Если враг подступает, мы должны действовать незамедлительно». Алексей, сидящий в конце стола, медленно поднял руку, привлекая внимание к себе. «Мы должны оставаться рациональными», — сказал он твердым голосом. «Да, ситуация требует действий, но паника нам не поможет. Мы должны использовать все ресурсы, которые у нас есть. Барьер установлен, и мы продолжаем его укреплять. Время на нашей стороне, если мы будем действовать обдуманно». Некоторые из бояр бросили друг на друга взгляды, явно не соглашаясь с его словами. Страх перед надвигающейся угрозой был слишком велик, чтобы его можно было легко развеять словами. «Но сколько у нас этого времени?» — произнес другой боярин, его голос был полон сомнений. «Что, если враг атакует раньше, чем мы успеем подготовиться?» Алексей обвел взглядом зал. Страх был почти осязаем, он чувствовал его во всем. Но, несмотря на это, он знал, что не мог позволить боярам погрузиться в панику. Их сплоченность и уверенность были ключом к выживанию княжества. «Мы будем готовы», — твердо сказал он, его голос не оставлял места для сомнений. «Я сам возглавлю подготовку войск. Мы сделаем все, чтобы укрепить наши силы». Глава 18. Вихри заговора. Часть 1. Тени над Лумарией. Вечернее солнце клонилось к закату, заливая зал совета теплым золотым светом, но напряжение в воздухе было почти ощутимым. Александр сидел во главе длинного стола, наблюдая за боярами, которые обменивались взглядами, избегая его взора. Он чувствовал, что их скрытые намерения становятся все более явными. В последние недели их недовольство и подозрительность росли, а обсуждения становились все более колкими. Магиня Ксения, стоявшая за его троном, едва уловимо кивнула. Ее чуткие магические способности позволяли улавливать малейшие колебания эмоций окружающих, и сейчас ее присутствие было как никогда необходимо. Александр знал, что именно она подтолкнула его к мысли о заговоре, который уже давно созревал в коридорах дворца. И теперь это стало очевидно. «Князь», — заговорил один из старейших бояр, седой и кряжистый мужчина по имени Баян, — «народ требует объяснений. Барьеры пали, враг на пороге, а наши стены все еще не укреплены. Как мы собираемся защищать наше княжество?» Александр сдержал желание ответить резко. Он понимал, что за этими словами скрывался более глубокий смысл. Бояре не просто задавали вопросы, они пытались лишить его поддержки в глазах людей. «Мы уже обсуждали это», — ответил князь спокойно, но с нотками стальной решимости в голосе. «Мы готовим магические барьеры. Их создание требует времени и сил. Это не быстрый процесс, но мы должны действовать с осторожностью. Ритуалы, которые мы готовим, могут изменить ход этой войны». Но бояре не сдавались. На лицах некоторых было ясно написано недовольство. «Магические барьеры?» — Баян скептически вскинул бровь. «Ты говоришь о магии, как будто она наш единственный выход. А что, если она не сработает? Что, если наш народ потеряет веру в тебя, князь?» Александр сжал кулаки под столом. Тень сомнений пробежала через его сознание, но он тут же отогнал ее прочь. Теперь был не тот момент, чтобы показывать слабость. Ксения шагнула вперед и мягко коснулась его плеча, успокаивая. Ее присутствие всегда действовало на него успокаивающе. «Магия – это не только наш выход, но и единственная возможность выстоять», – проговорила Ксения. Ее голос звучал, как колокольчик, чисто и уверенно. «Мы исследовали древние тексты и нашли способы усилить защиту наших стен. Ритуалы, которые мы готовим, защищают не только стены, но и сердца людей. Если мы не доверимся магии, то проиграем эту войну еще до ее начала». Медленно, но верно бояре начинали молчать. Их взгляды метались от князя к магине, а затем друг к другу. Но, несмотря на внешнее молчание, Александр чувствовал, недоверие никуда не исчезло. «Если у вас есть сомнения, говорите сейчас», — добавил он, вставая. «Но если нет, поддержите наши усилия и дайте нам время. Мы близки к тому, чтобы завершить подготовку ритуалов». Тишина нарастала в зале, но в ней скрывалось нечто большее. Александр чувствовал себя, словно хищник в западне, окруженный врагами, готовыми нанести удар. После завершения заседания Ксения подошла к нему вплотную, шепнув: «Они готовятся к чему-то. Я чувствую тьму в их сердцах, будь осторожен». Александр кивнул. Он знал, впереди их ждут серьезные испытания. Часть 2. Заговоры в тени. В тени сумеречного дворца разгоралась опасная игра. Вечером после заседания совета, когда тьма окутала улицы Лумарии, Александр направился в свои покои, чувствуя, что тень заговора охватывает все более широкие горизонты. Он не был уверен, кто именно стоял за скрытым планом, но почувствовал, что время для бездействия прошло. В своих покоях он был встречен только одним доверенным слугой, Янушем, который был не просто прислужником, но и его другом с детства. Януш был одним из немногих, кому Александр мог доверить свои мысли. «Януш», — сказал он, закрывая дверь за собой, — «я не могу больше оставаться в неведении. Я чувствую, что вокруг нас плетутся темные сети. Вчерашнее заседание совета было лишь верхушкой айсберга». Януш посмотрел на него с озабоченным выражением лица. «Я тоже заметил это, господин. Уважаемые бояре больше не скрывают свои намерения. Уже ходят слухи о тайных встречах и планах, которые обсуждаются за закрытыми дверями». Александр кивнул, присаживаясь у стола, и провел рукой по карте, разложенной перед ним. Линии границ, которые должны были служить щитом для его княжества, казались уже не такими прочными. «У меня есть подозрение, что кто-то из наших союзников или, возможно, даже из ближайшего окружения подготавливает заговор против меня. Я не могу больше позволить себе сидеть сложа руки. Необходимо узнать, кто именно стоит за этим». Януш посмотрел на своего господина с уважением, но и с тревогой в глазах. «Что вы намерены делать, господин? Эти люди могут быть опасными, а их влияние – значительным». Александр вздохнул, осознавая всю сложность своей задачи. «Я начну с того, что у меня есть несколько источников, которые могли бы помочь выяснить правду. Я планирую встретиться с нашим старым союзником в Ульграве, который имеет свои связи в самых разных кругах. Возможно, он сможет предоставить информацию о заговоре. Я также попрошу Ксению провести ритуал поиска истины». Януш кивнул одобрительно. «Если кто-то действительно плетет заговор против вас, мы должны быть готовы. Я помогу вам подготовиться и обеспечу безопасность вашей поездки». Александр улыбнулся в ответ на поддержку своего друга. «Спасибо, Януш. Я ценю твою преданность. В этот трудный момент мы должны действовать решительно и осмотрительно». Тем временем, в одном из самых уединенных уголков дворца, в темном кабинете, находившемся под охраной невидимых магических барьеров, несколько высокопоставленных бояр собрались для тайной встречи. Среди них был и баян, который отставил свои обычные доспехи и военное облачение ради более удобного наряда. Обсуждение началось с погашением свечей, которые отбрасывали длинные и искаженные тени на стены. «Наш план должен быть реализован быстро», — произнес баян, обращаясь к собравшимся. «Александр слишком крепко держится за власть. Мы должны использовать любые возможности, чтобы подорвать его авторитет и власть». Другой бояр, Ердан, кивнул. «Мы должны подготовить подкрепление для врагов. Лично проверю, как идут дела с нашими союзниками за границей. Пусть они действуют быстро и решительно». В уголке комнаты, скрытой в тени, стоял человек в длинном темном плаще, его лицо было скрыто под капюшоном. Он наблюдал за обсуждением, не делая ни единого звука. «Мы должны также усилить давление на внутренние силы», продолжил баян. «Вся эта ситуация с магическими барьерами может вызвать страх и сомнения в сердцах людей. Мы будем использовать это». Внезапно фигура в тени подняла руку, медленно произнеся: «Не забудьте про фракцию, которая все еще верна Александру. Они могут представлять собой серьезную угрозу нашим планам. Я бы посоветовал начать с работы над их убеждением, чтобы обеспечить стабильность нашей позиции». Баян и Ердан обменялись взглядами. В комнате ощущалась нарастающая напряженность, в воздухе витала угроза. «Да», — согласился Баян, — «мы учтем это. Но помните, что наш успех зависит от молчания. Никто не должен узнать о нашем плане, иначе все усилия могут оказаться тщетными». Вскоре собрание закончилось, и все разошлись по своим делам. Но в воздухе осталась тяжелая атмосфера тайного сговора и предательства. Александр, тем временем, продолжал планировать свои действия. Его решимость укреплялась с каждым днем, он знал, что предстоит пройти через множество испытаний, но был полон решимости сохранить свое княжество и защитить тех, кто был ему дорог. Часть 3. Тайные союзники. Александр знал, что в его текущем положении полагаться только на свои собственные силы было недостаточно. Поэтому, несмотря на опасности, он решил действовать, и первым шагом было установление связи с тайными союзниками, которые могли бы предоставить нужную информацию и помощь. Утром следующего дня, когда свет начал пробуждать город от ночного сна, Александр собрался для поездки в Ульграф. Этот город был известен своей тайной сетью информации и осведомленностью, а также был одним из немногих мест, где можно было найти надежных союзников. Он тщательно подготовил свое путешествие, полагаясь на свою верную охрану и скрытые магические барьеры для защиты от потенциальных нападений. На границе княжества он встретил своего старого друга и союзника, лорда Кассиана. Лорд Кассиан был известным магом и стратегом, который имел обширные связи в магических и политических кругах. Встреча с ним была делом первой важности. Кассиан встретил Александра в своем уединенном особняке, окруженном зелеными садами и защищенном магическими барьерами. Когда они вошли в кабинет, лорд Кассиан предложил Александру сесть, передавая ему чашку чая, наполненную ароматным отваром. «Рад видеть тебя, Александр», — начал Кассиан, откидываясь в своем кресле. «Мне кажется, у тебя есть что-то важное, о чем нужно поговорить». Александр кивнул, не теряя времени. «Да, Кассиан, мне известно о том, что в моем княжестве плетется заговор, и я хочу узнать, кто стоит за этим. Также мне нужно, чтобы ты использовал свои связи для получения информации о возможных союзниках и противниках. Ты знаешь, как важна эта информация для нас». Кассиан сосредоточенно посмотрел на Александра. «Заговор – это серьезное обвинение. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выяснить, что происходит. Могу ли я рассчитывать на то, что ты предоставишь мне дополнительные ресурсы для этой работы?» Александр достал небольшой мешочек с драгоценными камнями и передал его Кассиану. «Это твой аванс. Используй его по своему усмотрению, чтобы обеспечить нужные ресурсы и информацию. Я доверяю тебе». Кассиан принял мешочек, его глаза блеснули от интереса. «Хорошо, я займусь этим. У нас есть несколько надежных источников, которые могут оказать помощь в выяснении истинных намерений противников». Разговор между Александром и Кассианом продолжался еще некоторое время, и лорд Кассиан пообещал держать его в курсе всех новостей. Они обсудили различные аспекты заговоров, возможных союзников и стратегий защиты, а также способы обеспечения безопасности. Тем временем в Лумарии Ксения приступила к проведению ритуала поиска истины. Она была готова использовать все свои магические способности, чтобы раскрыть скрытые угрозы. В ее зале были установлены магические круги, наполненные светом и энергией, и она сосредоточилась на работе с древними рунами и заклинаниями. Ее помощники, которые были обучены в искусстве магии, помогали в подготовке ритуала. В комнате царила тишина, нарушаемая только шепотом заклинания и треском магических огней. Ксения глубоко погружалась в магическое измерение, чтобы получить откровение о тайных планах противников. Когда ритуал был завершен, Ксения подошла к Александру с результатами своих исследований. «Я получила информацию», — сказала она, ее голос был серьезным и сосредоточенным. «Некоторые из наших противников имеют глубокие связи с внешними фракциями, которые стремятся разрушить нашу стабильность. Также есть сведения о том, что их план включает в себя попытки подрыва доверия к тебе среди местных элит». Александр выслушал ее с вниманием. «Значит, это все более серьезно, чем я думал. Нам нужно быть готовы к возможному внутреннему конфликту. Мы должны укрепить нашу позицию и усилить влияние среди союзников». Ксения кивнула. «Также я советую подготовить специальные заклинания защиты и укрепления магических барьеров, чтобы защитить нас от магических атак». Александр, удовлетворенный результатами и рекомендациями, поблагодарил Ксению за ее работу. Тем временем, за пределами дворца, у врагов Александра шли активные приготовления. В тени они продолжали свои темные дела, планируя свои действия и ожидая момент, когда смогут нанести решительный удар. Мастера интриг и магии работали над тем, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать условия для успешного завершения их планов. Александр, понимая всю сложность ситуации, продолжал готовиться к предстоящим испытаниям. Он знал, что только решительные действия и грамотное управление смогут защитить его княжество от надвигающихся угроз. Часть 4. Операция «Скала». В то время как Александр готовился к новым вызовам, его внимание привлекла информация о потенциальных союзниках, способных укрепить его позиции в княжестве. Одним из таких союзников был кузнец по имени Варин, который славился своими мастерскими изделиями и умением создавать магические артефакты. Александр считал, что взаимодействие с Варином могло дать ему стратегическое преимущество. Варин жил в отдаленной деревне на юге княжества, и дорога туда была полна трудностей. Александр отправился в путь вместе с несколькими ближайшими охранниками, чтобы лично убедиться в том, что Варин был готов к сотрудничеству. Это было важное решение, так как Варин был известен своей независимостью и требовательностью к условиям. Когда они прибыли в деревню, Александр был поражен тем, как уютно и тихо здесь было. Просторные дома, выложенные из камня, и зеленые поля создавали атмосферу спокойствия. Однако он знал, что за этой внешней идиллией скрывались вызовы и трудности. Кузнец Варин встретил их у своего дома. Его мускулистое телосложение и серьезное выражение лица сразу же свидетельствовали о его опыте и силе. Варин был человек среднего возраста с короткой бородой и огненно-красными волосами, что придавало ему весьма внушительный вид. «Добро пожаловать», — сказал Варин, в его голосе слышалась настороженность. «Что привело вас сюда, князь?» Александр кивнул и протянул руку для рукопожатия. «Мы пришли по делу. Нам нужно обсудить возможность вашего участия в нашем проекте. Ваши навыки в кузнечном деле и создании магических артефактов могут оказаться крайне полезными». Варин уселся за стол, накрытый картой княжества и множеством различных инструментов. Он внимательно выслушал предложение Александра, не прерывая его. «Слушаю вас. Что именно вам нужно?» Александр объяснил, что ему требуется создание нескольких мощных артефактов, которые помогут укрепить оборону княжества и обеспечить дополнительную защиту для его людей. В частности, ему были нужны защитные амулеты и магические предметы, которые могли бы усилить боевые способности его воинов. «Понимаю, эти артефакты будут сложными в изготовлении, но я готов взяться за это дело», — сказал Варин после долгого размышления. «Однако я хочу, чтобы вы обеспечили меня всеми необходимыми ресурсами и защитой для работы». Александр согласился с условиями Варина и предложил ему все необходимое, включая редкие минералы и магические компоненты, которые можно было найти только в столице. Варин кивнул и принял предложение. «Хорошо, я начну работу сразу же. Убедитесь, что мои условия будут выполнены, иначе я не смогу гарантировать качество работы». Александр кивнул и поблагодарил Варина за сотрудничество. После этого он вернулся в столицу, зная, что создание артефактов займет некоторое время, но это было важным шагом в укреплении обороны. В столице Александр продолжил свою работу по укреплению позиций и организации внутренней безопасности. Ксения и ее помощники продолжали исследования, а Кассиан занимался сбором информации о противниках и возможных союзниках. Все силы были сосредоточены на подготовке к предстоящим испытаниям. Однако, в тени, враги Александра не оставляли своих планов. Они продолжали плести интриги и разрабатывать стратегии, чтобы разрушить все усилия Александра. Их действия становились все более явными, и их присутствие было заметно в различных частях княжества. Александр, осознавая всю опасность ситуации, продолжал тщательно планировать свои действия. Он знал, что только сплоченные усилия и решительные действия смогут обеспечить победу в этой сложной борьбе. Подготовка была на высоте, и каждая деталь имела значение в этом великом противостоянии. Часть 5. Заговор в тени. В то время как Александр сосредоточивался на подготовке княжества к грядущим угрозам, в тени развертывалась собственная битва. Внутренний заговор, замысел с целью свергнуть его и разрушить его планы, становился все более очевидным. Невозможно было игнорировать факты о предательстве и интригах, которые угрожали стабильности княжества. Старший советник Александра, лорд Ренар, сообщил ему об увеличении подозрительной активности в столице. Ксения и ее помощники обнаружили, что некоторые высокопрофильные должностные лица в правительстве стали действовать не в интересах княжества, а в своих собственных. Появились намеки на то, что эти люди могли быть связаны с внешними силами, стремящимися подорвать власть Александра. Александр решил провести личное расследование, чтобы выяснить степень проникновения заговора и его возможные связи с врагами. Он использовал свои магические способности, чтобы провести тщательное обследование тех, кого подозревали в предательстве. Это потребовало от него много времени и концентрации, но он был готов сделать все, чтобы сохранить контроль над ситуацией. Ксения и ее команда продолжали свои исследования, обращая внимание на любые детали, которые могли бы подтвердить или опровергнуть их подозрения. Они выяснили, что многие из предателей имели свои собственные интересы и мотивы. Часть из них была заинтересована в личной выгоде, в то время как другие были под давлением или в долгу перед внешними силами. Александр, получив все необходимые данные, решил, что необходимо провести решительные меры. Он собрал ближайших доверенных лиц и обсудил с ними ситуацию. После тщательного рассмотрения всех обстоятельств было принято решение о проведении серии тайных операций, направленных на выявление и нейтрализацию предателей. Первый шаг включал в себя создание сети информаторов, которые могли бы предоставить информацию о планах заговорщиков. Александр поручил эту задачу своим самым надежным и проверенным агентам. Они должны были проникнуть в круги, где планировались встречи и обсуждения заговорщиков. В то же время, Александр продолжал укреплять оборону княжества и следить за подготовкой магических артефактов. Он знал, что его враги могли воспользоваться ситуацией, чтобы нанести удар, пока его внимание было отвлечено. Поэтому он поддерживал активное взаимодействие с Варином и другими мастерами, чтобы удостовериться в качестве и готовности магических предметов. Через несколько недель после начала операции, Александр начал получать первые результаты своей работы. Информаторы принесли важные сведения о том, кто из высших чиновников был вовлечен в заговор. Имя каждого предателя было записано, и план по их нейтрализации был разработан. В то же время, Александр работал над усилением своих позиций. Он усилил охрану и увеличил численность своих агентов, чтобы противостоять возможным атакам. Он также провел несколько тайных встреч с потенциальными союзниками, чтобы укрепить свои связи и подготовиться к возможным угрозам. Несмотря на все это, заговорщики не оставляли попыток подорвать его власть. Они продолжали действовать, скрываясь под маской лояльности и создавая видимость своей поддержки. Однако Александр был готов к этому. Он понимал, что в этой борьбе каждая деталь имеет значение, и необходимо действовать быстро и решительно. На одной из встреч с советниками Александр получил информацию о том, что планируется крупная встреча заговорщиков, на которой они будут обсуждать свои дальнейшие действия. Это была важная возможность выявить оставшихся предателей и сорвать их планы. Александр решил организовать операцию, чтобы проникнуть на эту встречу и собрать всю необходимую информацию. Операция была тщательно спланирована. Александр использовал своих агентов, чтобы обеспечить доступ к месту встречи и обеспечить их прикрытие. С помощью магии он также подготовил несколько защитных барьеров, чтобы гарантировать безопасность своей операции. Когда пришло время встречи, Александр и его команда были готовы. Они проникли в место встречи, не вызывая подозрений, и начали собирать информацию. В ходе операции они обнаружили множество важных деталей, которые помогли им идентифицировать основных заговорщиков и их планы. После успешного завершения операции Александр вернулся в столицу, готовясь к следующим шагам. Он знал, что борьба за стабильность княжества еще не закончена, но он был уверен в своей способности справиться с любой угрозой. Часть 6. Последствия и примирение. После успешного завершения операции по разоблачению заговорщиков, Александр и его команда начали работу по устранению последствий. Выявленные предатели были задержаны и подвергнуты допросам, чтобы выяснить степень их вовлеченности и возможные связи с внешними силами. Этот процесс оказался сложным, так как многие из задержанных были хорошо подготовлены и пытались скрыть свои истинные мотивы. Александр решил действовать с осторожностью. Он знал, что резкие меры могут вызвать общественное недовольство и еще больше подорвать стабильность княжества. Поэтому было решено провести процесс устранения предателей открыто, но при этом обеспечить их максимальную изоляцию от общественности. Процесс был организован в форме судебных заседаний, на которых были представлены все доказательства. Важным элементом этой процедуры стало публичное разоблачение планов заговорщиков, что позволило предотвратить распространение слухов и недовольства среди населения. Такие меры помогли сохранить общественный порядок и обеспечить поддержку Александру со стороны его подданных. Однако, несмотря на все усилия, не все заговорщики были полностью разоблачены. Некоторые оставались в тени, и Александр знал, что борьба за стабильность еще не окончена. Он продолжил активно работать над укреплением своей власти и защиты княжества от возможных угроз. В то же время, Александр решил провести переговоры с наиболее влиятельными персонами в княжестве, чтобы укрепить свои позиции и обеспечить их поддержку. Эти переговоры оказались успешными. Многие из местных лидеров и важнейших фигур подтвердили свою лояльность и выразили готовность поддержать Александра в борьбе за стабильность княжества. Параллельно с этим, Александр продолжал работать над улучшением внутренней политики и управления княжеством. Он инициировал ряд реформ, направленных на улучшение благосостояния населения и развитие экономики. Эти меры стали частью его стратегии по восстановлению доверия и укреплению позиций на внутренней арене. Постепенно ситуация в княжестве стабилизировалась. Александр смог восстановить контроль над всеми важными аспектами управления и укрепить свою власть. Он продолжил активно развивать магические технологии и укреплять оборону, чтобы предотвратить будущие угрозы. Несмотря на все трудности, Александр понимал, что его работа еще не завершена. Он продолжал следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения безопасности княжества. Вскоре он решил провести серию поездок по своим землям, чтобы лично встретиться с местными жителями и убедиться в их удовлетворении от проводимых реформ. Эти поездки стали для Александра важным этапом в его правлении. Он смог наладить прямой контакт с населением, получить их поддержку и узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Эти встречи помогли ему лучше понять нужды и ожидания своих подданных, а также укрепить связь между правительством и обществом. Александр также уделил внимание вопросам образования и развития магических искусств. Он поддержал создание новых учебных заведений и исследовательских центров, которые способствовали бы развитию магии и науки. Эти шаги были направлены на обеспечение будущего княжества и подготовку нового поколения магов и ученых. В завершение, Александр решил провести большой праздник в честь стабилизации ситуации и успешного завершения борьбы с предателями. Этот праздник стал символом единства и надежды для населения, укрепив его веру в будущее княжества и в своего правителя. Часть 7. Переговоры с Восточным Союзом.